Глава 17. Похороны Анжелы были назначены во вторник на 10 часов утра. На богослужении Дентон сидел в первом ряду между Тедом Уинчестером и Амосом Кейзом. Для города было крайне красноречиво, что другие его друзья сидят от него далеко и все в разных местах. Он видел семью Лонгов, Виатов, Джеральда Тревора, Мэтью Фаллона, Ральфа Кросби и других верящих в смерть. «О, моя бедная Анжела», — подумал Дентон и пожалел, что не обладает телепатическими способностями. Было бы крайне интересно узнать, что в головах всех этих людей. Многие из этих ублюдков были бы рады видеть меня здесь, между двух копов с наручниками на руках. Перед тем, как священник открыл молитвенник, Дентон в последний раз обернулся, чтобы взглянуть на присутствующих. Большинство из них было ему незнакомо, и большинство это составляли женщины. Прямо за ним сидели Эллен Райт, толстуха Эллен, и Олив Хабер, худышка Олив, главные ричмордские сплетницы, от которых пошел слух о его связи с Корин. Дентон знал из сведений, которыми располагала Кларион, что у Хабер дежурство в больнице с 7 утра до 3 часов дня, и решил, что она отпросилась с работы за счет выходного. У Эллен Райт деньги были, и она, нигде не работая, могла бывать где угодно и когда угодно, чем и пользовалась. Патер Айрсон читал проповедь отчетливым чистым голосом. Он избегал употреблять слово «убиенное», и говорил «возлюбленная жена и мать». Он воспевал красоту и добродетели Анжелы, которых у нее не было, как и детей. Дентон предвкушал зрелище, которое явят собой те, кого он выделил как носильщиков, и с нетерпением ждал конца службы. Кроме того, ему очень хотелось курить. Позже он вернулся домой, приготовил себе ленч, который состоял из 3 порций виски. Двое похорон в один день нуждаются в хорошем подкреплении. Похороны Джорджа, назначенные на 2 часа того же дня, собрали еще больше народу. Поскольку магазин скобяных изделий, которым владел Джордж Гест, был единственным в Риджморе, то его, естественно, знали почти все жители города, и в отличие от Анжелы и Дентона, он не обладал даром наживать себе врагов. Дентон ловил на себе взгляды присутствующих, когда направлялся к переднему ряду, где сидела Корин и родители Джорджа. Он знал, о чем думали все, кто разглядывал его. Они обвиняли и порицали его, и им казалось кощунством его присутствие на этих похоронах, да еще рядом с Корин. Как может так вести себя человек, пришедший на похороны друга, с женой которого он спал? Какая наглость! И так далее. «Но будь я проклят, — подумал Дентон, — если не прощусь последний раз со своим лучшим другом или лишу Корин своей поддержки, к черту всех их!» У Корин были красные глаза и заплаканное лицо. Она вздрагивала от сдерживаемых рыданий, не привыкнув к мысли о своем вдовьем положении. Она даже не была во всем черном. На ней был простой темно-коричневый костюм. Она взглянула на Дентона при его приближении, пробормотала что-то и снова уставилась на урну с прахом. И это было все. Не обращая внимания на взгляды и шепот, Дентон поздоровался с родителями Джорджа, которых отлично знал, и обменялся несколькими словами с братом Джорджа, Фредом. Он поговорил с матерью и сестрой Корин и сел, глядя на восковую имитацию Джорджа. Методистский священник, преподобный Куртис, ничем особенным не отличался от епископального. Свою проповедь он посвятил моральному облику хорошего парня, честного гражданина, любящего мужа, нежного сына, преданного брата, настоящего американца, члена американского легиона. Детали тоже мало интересовали мистера Куртиса. Сплетницы точно так же сидели во втором ряду позади Дентона, и отчаянно шептались, и Дентону казалось, что иногда их болтовня перекрывает голос мистера Куртиса. Он был рад, когда служба закончилась и урну вынесли. На кладбище он не собирался идти, он знал, что Корин поймет его, так же, как он без объяснений понял, почему она не назвала его в числе носильщиков праха своего мужа. Когда он уходил, многие женщины под влиянием проповеди провожали его с ненавистью во взорах, а одна из них чуть не укусила его, во всяком случае Дентону показалось, что она собирается это сделать. «Ну и задали мне работенку эти старуха Эллен и сука Олив», — мрачно подумал он, направляясь к своей машине. Внезапно он понял, что дело не только в сплетнях. Он может потерпеть и экономический ущерб, если Кларион перестанут покупать. Единственная надежда — побыстрее найти парня, виновного в убийствах. Он не дошел до машины, которую предусмотрительно оставил подальше от похоронного бюро Джерарда, когда увидел Арнольда Лонга и Теда Сомерса. «Вы оба решили смыться?» — спросил Дентон. — На кладбище не пойдете? — Я не могу, — пробормотал отпрыск Лонгов. — И в один день двое. Тем более, что одна из них Анжела, — перебил его Дентон. — Могу себе представить, что ты чувствуешь, Арни. Арнольд Лонг покраснел. — Но ты-то, Тед, ты ведь женатый человек, старина. Держу пари, что Клара с тебя глаз не сводит. «Видишь ли, Джим, я больной человек», — отозвался толстяк, вытирая платком лицо, — «и скоро сам буду на кладбище». Дентон засмеялся, и они оба подозрительно посмотрели на него. «Ребята, Мэтт Фаллон сказал мне, что вы отлично сыграли у него в покер в пятницу вечером. Кто из вас проиграл?» «Не я», — отозвался Лонг. «Я выиграл 8 баксов. Ты тоже ведь играл, Тед, не так ли?» «Несколько долларов. Я собрался в полночь уходить, но мне неожиданно пошла карта. Мэтт сказал, что он звонил Джорджу, но того не оказалось дома. Бедный Джордж», — вздохнул Сомерс, — «это единственная игра, которую он проиграл». «Мы пытались позвонить всем», — сказал Лонг. «Мы только в 10:30 сели играть, а до этого звонили даже Норму Виату и его тестю». «Они провели ночь в охотничьем доме», — сказал Дентон. «Мы так и поняли, когда нам никто не ответил по телефону». «Никто не ответил?» — переспросил Дентон. «Ардис была дома, возможно. В 9:50 во всяком случае ее не было. Или она оглохла. Я сам звонил ей и долго ждал у телефона». «Норм и старик Тревор вряд ли заинтересовались бы вашей игрой. Даже если бы вы застали их дома», — улыбнулся Дентон. «Пока, ребята». По дороге домой он обдумал свое неожиданное открытие. Почему же Арди сказала ему, что в пятницу весь вечер была дома, хотя по меньшей мере в 9:50 ее не было? Это наводит на некоторое размышление. Он считал, что Джордж приехал к дому Виатов и не вылезал из машины, потому что увидел, что машин в гараже нет, и затем поехал к охотничьему дому. Однако Джордж был дотошным парнем и мог направиться к дому, чтобы позвонить в дверь и убедиться, что в доме на самом деле никого нет. Дентон дал Виатам и Тревору достаточно времени, чтобы вернуться с похорон и прийти в себя. В 5 часов он приехал к ним. Норм Виат и отец Ардис приветствовали его с некоторой сдержанностью. Но не Ардис, она приняла его с обычной теплотой и вниманием. «Ты ужасно выглядишь, Джим. Норм, дай Джиму выпить». Дентон покачал головой. «Спасибо, Ардис, но мне лучше не пить. Я уже сегодня вместо ленча набрался виски». «Бедняга, тебе надо немедленно что-нибудь съесть. Мы сегодня собираемся пообедать пораньше. Ты присоединишься к нам, Джим?» В ее голосе не было ничего, кроме симпатии. «Почему Ардис Виат, из всех его друзей и знакомых в Риджмаре, кроме Корин, осталась прежней в отношении к нему и не поддается всеобщей подозрительности? Возможно ли, — неожиданно спросил себя Дентон, — что Ардис основывает свою уверенность в его невиновности на знании какой-то тайны? Знает ли она, что Дентон не убивал Анжелу, потому что это сделал ее муж? Ты очень добра, Ардис. Но у меня сегодня обед в одной компании, — сказал Дентон. Я зашел на минуту, чтобы спросить тебя кое о чем. Когда ты мне сказала, что была дома вечером в прошлую пятницу, ты имела в виду, что была дома весь вечер? Конечно, Джим, — Ардис нахмурилась. А почему ты спрашиваешь? Некоторые ребята пытались сколотить группу для игры в покер. Они сказали мне, что в пятницу вечером звонили сюда в половине десятого, но никто не ответил. В половине десятого? Ардис облегченно улыбнулась. Конечно, я совсем забыл об этом. Я заходила к Смитам, нашим соседям. Джанис Смит купила новое платье и хотела, чтобы я посмотрела его. Я не могла быть у нее больше 15 минут. Очевидно, в это время мне и звонили. Ардис извинилась и пошла посмотреть обед. «Ну и хорошо», — улыбнулся Дентон, — «я начинаю действовать как профессиональный детектив». «Я не понял, Джим». Норм Виат наливал себе виски и разговаривал, не оборачиваясь. «В чем дело? Ты проверяешь всех, кто был здесь в пятницу?» «Я же говорил тебе, Норм». Джордж, видимо, останавливался где-то здесь, после того, как подвез домой Эммета Тейлора. «Когда Ардис сказала мне, что весь вечер была дома и не видела Джорджа, я подумал, что в чем-то ошибся. Но теперь все стало на свои места. Пока Ардис была в соседнем доме и рассматривала платье, Джордж мог появиться здесь». «Джим, с беспокойством заговорил Тревор. Я понимаю, ты подозреваешь, что Джордж шел по следу убийцы твоей жены, когда случилась эта катастрофа. Но зачем ему надо было приходить сюда?» «Дело в том, что убийца Анжелы почти наверняка был в числе ваших гостей на вечеринке после бала, мистер Тревор. И я думаю, что Джордж что-то слышал или видел в ту ночь, но значение этого понял лишь после обнаружения тела Анжелы. Возможно, он хотел проверить факты или узнать у вас о ком-либо из гостей. Как бы то ни было, он начал действовать и погиб. Я хочу знать, куда направлялся Джордж в ту ночь. Я убежден, что он не собирался ехать по Рок-Хилл-Роуд. Думаю, что его доставили туда в бессознательном состоянии и инсценировали несчастный случай. Я знаю, Ардис говорила мне, что вы думаете, будто Джордж Гест тоже был убит. Старик покачал своей красивой головой. Я считаю, что в это трудно поверить. В убийство всегда трудно поверить, мистер Тревор. «Джим, разреши мне быть откровенным». Норм Виат допил виски и поставил пустой стакан на стол. «Ты полагаешь, что Джордж пришел сюда повидать кого-то, кого он подозревал в убийстве Анжелы, а потом был убит сам?» «Да, Норм», — твердо ответил Дентон. «Единственное объяснение, что он искал вас для того, чтобы в чем-то убедиться или что-то узнать. Иначе зачем он явился сюда, до того, как пошел по следу убийцы? Я полагаю, что, не получив ответа здесь, он мог направиться к вам в охотничий дом. Ведь вы, джентльмены, вряд ли выходили ночью из дома». «Черт возьми, конечно», — ухмыльнулся Норм. «Джеральд и я до полуночи играли в криббидж. Если бы Джордж действительно приехал туда, он видел бы свет и зашел бы к нам». Дентон замер. Тесть Виата побледнел, как будто ему в голову пришла неожиданная мысль, но, поймав на себе взгляд Дентона, торопливо улыбнулся. «Это верно, Джим», — сказал старик. Он откашлялся. «Я выиграл у Норма 4 кона из 5». Что неожиданно вспомнил Тревор? Слова Виата поразили его. «Может быть, там что-то случилось, и старик теперь разыгрывает невинность?» Воображение Дентона разыгралось. Он представил себе сцену игры в криббидж, прерванную шумом мотора. Норман Виат выходит посмотреть, кто это. Минуту спустя он возвращается и говорит тестю, что это какой-то незнакомец спрашивал дорогу, а всего в сотне ярдов от дома лежал без сознания Джордж Гест в своей машине с проломленной головой. Оба мужчины отправляются спать, но когда Тревор позже проснулся, его зятя в доме не было. Может, Тревор неожиданно подумал, что этим незнакомцем был Джордж Гест? «У вас ночью не было никаких посетителей?» — как можно равнодушнее спросил Дентон. Но Джеральд Тревор уже пришел в себя. К нам вообще никто не заходил, — твердо заявил он, — и я не слышал шума машин. Если что-нибудь и волновало старика, то он умел это скрывать.